«Ложись-ка скорее», — сказал мистер Антолини. Он поцеловал жену, она попрощалась со мной и ушла в спальню. Они всегда целовались при других. Я выпил полчашки кофе и съел печенье, твердое, как камень. А мистер Антолини опять выпил виски. Видно было, что он почти не разбавляет. Он может стать настоящим алкоголиком, если не удержится. «Я завтракал с твоим отцом недели две назад», — говорит он вдруг. «Ты об этом знал?» «Нет, не знал». «Но тебе, разумеется, известно, что он чрезвычайно озабочен твоей судьбой». «Да, конечно, конечно, известно». «Очевидно, перед тем, как позвонить мне, он получил весьма тревожное письмо от твоего бывшего директора о том, что ты стал плохо учиться. Пропускаешь лекции, совершенно не готовишь уроки, вообще абсолютно ни в чем...» «Нет, я ничего не пропускал. Нам запрещалось пропускать занятия. Иногда я не ходил, например, на эту устную речь, но вообще я ничего не пропускал. Очень не хотелось разговаривать о моих делах. От кофе немного перестал болеть живот, но голова просто раскалывалась. Мистер Антолини закурил вторую сигарету. Курил он как паровоз. Потом сказал, откровенно говоря, черт его знает, что тебе сказать, Холден. Понимаю, со мной трудно разговаривать, я знаю. Мне кажется, что ты несешься к какой-то страшной пропасти. Но, честно говоря, я и сам не знаю. Да ты меня слушаешь? Да. Видно было, что он очень старается сосредоточиться. Может быть, ты дойдешь до того, что в 30 лет станешь завсегдатаем какого-нибудь бара и будешь ненавидеть каждого, кто с виду похож на форварда университетской футбольной команды. А может быть, ты станешь со временем достаточно образованным и будешь ненавидеть людей, которые неправильно говорят. А может быть, ты будешь служить в какой-нибудь конторе и швырять скрепки в неугодившую тебе стенографистку. Сам не знаю. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да, конечно, — сказал я. И я его отлично понимал. Но вы не правы насчет того, что я всех буду ненавидеть. Всяких футбольных форвардов и так далее. Тут вы не правы. Я очень мало кого ненавижу. Бывает, что я вдруг кого-нибудь возненавижу, как, скажем, этого Стрэдлейтера, с которым я был в Пенси, или того другого парня, Роберта Экли. Бывало, конечно, что я их страшно ненавидел, сознаюсь, но всегда ненадолго, понимаете? Иногда не видишь его долго. Он не заходит в комнату или в столовую, его не встречаешь, и без него становится скучно. Понимаете, даже скучаю без него. Мистер Антолини долго молчал, потом встал, положил кусок льда в виски и опять сел. Видно было, что он задумался. Лучше бы он продолжал разговор утром, а не сейчас. Но его уже разобрало. Людей всегда разбирает желание спорить, когда у тебя нет никакого настроения. Хорошо. Теперь выслушай меня внимательно. Может быть, я сейчас не могу достаточно четко сформулировать свою мысль, но я через день-два напишу тебе письмо. Тогда ты все уяснишь себе до конца. Но пока что выслушай меня. Я видел, что он опять старается сосредоточиться. Пропасть, в которую ты летишь, — ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут, и они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти. Ты следишь за моей мыслью? Да, сэр. Правда? Да. Он встал, налил себе еще виски, потом опять сел. И долго молчал, очень долго. «Не хочу тебя пугать», — сказал он наконец, — «но я совершенно ясно себе представляю, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, не стоящее дело». Он посмотрел на меня странными глазами. «Скажи, если я тебе напишу одну вещь, обещаешь прочесть внимательно и сберечь?» «Да, конечно», — сказал я. Я и на самом деле сберег листок, который он мне тогда дал. Этот листок и сейчас у меня. Он подошел к своему письменному столу и, не присаживаясь, что-то написал на клочке бумаги.